Последовав указанию Тацию, Миюки и Минами вернулись в палату. Миюки читала, сидя на одноместном диване, а Минами продолжила готовиться к экзаменам, сидя на кровати, поднятой в сидячее положение. Миюки, перелистывающая страницы электронной бумаги, внезапно подняла голову. «Довольно быстро. Интересно, их уже обнаружила наша охрана?» «Миюки сама?» Минами подумала, что обратились к ней, и своим вопросом попыталась уточнить смысл. Но слова Миюки были скорее разговором с собой. «Минами-тян, он пришел. Однако Миюки не проигнорировала вопрос Минами. «Кто? Неужели...» Минами закрыла учебник, в том смысле, что выключила терминал, и встала с кровати. Она была не в пижаме, поэтому не впала в панику из-за необходимости смены одежды. «Да». Миюки кивнула и позвонила в комнату охраны по внутренней связи. На маленьком экранчике появилась Юка. «Миюки-сан, гости пожаловали». Не успела Миюки заговорить, как услышала это от Юки. «Я чувствую признаки паразитов 6 направлений». «То есть ты уже в курсе? Сансеры говорят то же самое». Миюки настолько опережала обычных волшебников в способностях магического восприятия, что складывалось впечатление, что она просто стоит на иной ступени развития. Удивление Юки было основано на таком предвзятом мнении, однако... «Просто я теперь тоже освобождена от печати». «Вот, значит, какова истинная сила следующей главы сама». Миюки широко улыбнулась, услышав изумленный голос Юки. «В таком случае, может, ты также знаешь, где сейчас Куда Минору?» «Отклик от Минору Куна довольно размытый. Похоже, что он замаскирован комбинацией парады Кимон Тонка». Хотя слова Миюки прозвучали так, будто она сдалась, но она продолжила с интонацией, опровергающей это. «Я не чувствую признаки Минору Куна от других групп, так что, скорее всего, он находится внутри автомобиля или другого транспортного средства, приближающегося по дороге с северо-востока». «Автомобиль с северо-востока? Я передам это семье Дзюмонзи». «Да, спасибо». «Миюки-сан, прошу вас не покидать палату. Даже если он проникнет в больницу, мы с ним разберемся. «Я поняла». «Тогда у меня все. Пока». Похоже, Юка отнеслась с подозрением к поведению Миюки, слишком легко согласившейся с таким раскладом, однако она не стала расспрашивать Миюки об этом. Когда интерком отключился, Миюки слегка вздохнула. «Похоже, они сама не успеют вернуться». Так Миюки оценила нынешнюю ситуацию, однако в ее мыслях совершенно не было ни недовольства Тацуей, ни беспокойства нападения Минору. Когда до больницы оставалось примерно 200 метров, Минору вышел из фургона. Вокруг было много высоких зданий, и отсюда можно было увидеть только самые верхние этажи клиники Тёфу Аоба. Почти одновременно с Минору из кузова вылезли 6 кукол-паразитов. В других автомобилях был такой же груз. Подготовленная Минору боевая сила насчитывала 36 кукол-паразитов. В бывшей 9-й лаборатории он захватил 15 штук. В дополнение к этому Минору изготовил 21 куклу-паразита, используя готовые болванки-геноиды с фабрики Векоми. Базовые тела, заготовки для кукол-паразитов, были так называемыми машинными солдатами для военного применения. Однако они были одеты в повседневную одежду. Снизу на каждой из них были штаны по щиколотку, а сверху были различные блузки, футболки и летние свитеры. Сейчас, в дневное время, в окрестностях ходили прохожие. Сегодня, после поступивших известий о вторжении нового Советского Союза, их было намного меньше, чем обычно, однако их количество не было нулевым. Так что местность нельзя было назвать безлюдной. Куклы-паразиты легко смешались с прохожими, не вызывая у них такого чувства, что «здесь что-то не так». Говоря о таком чувстве, больше всех в глаза бросался сам Минору. Он не изменил магии свою внешность. Прохожие даже останавливались и зачарованно смотрели на эту внешность человека, будто сошедшего с небес. Минору, идущий в сторону больницы, привлекал к себе внимание людей. Минору остановился, толпа тоже остановилась. Минору заговорил, глядя на крупного молодого человека, преградившего ему путь. «Дзюмонзи-сан, не могли бы вы дать мне пройти?» «Не думал, что ты появишься в такое время». Ответ Кацуто не имел ничего общего с просьбой Минору. «Я же не вампир, поэтому могу выходить не только ночью», — шутливо ответил Минору на слова Кацуто. «Ты действительно необычный вампир. Но я не сказал бы, что ты не вампир. Вампиры сосут кровь людей и превращают людей в нелюдей. Так говорится в фантастических рассказах. Однако ты реальный», — сказал Кацуто с серьезным лицом. «Досадно, что вы так думаете. Я ведь не атакую людей, случайно попавшихся мне на пути. Однако сейчас ты пытаешься превратить одну девушку в нечто нечеловеческое». Разговор Минору и Кацуто проходил прямо перед идущими мимо них по улице прохожими. Хотя некоторые прохожие шептались фразами вроде «Это что, съемки фильма?» Но таких было мало. Многие чувствовали, что разговор между этими двумя является правдой, а не вымыслом из какого-то произведения. «Дзиманзи-кун, дайте мне пройти». Еще раз потребовала Минору у Кацта. «Куда, Минору? Ты арестован». Ответ Кацта был не просто отказом. «По какому обвинению?» «Несанкционированная транспортировка военного оружия по общественным дорогам». Одновременно со словами Кацта из-за его спины появился детектив в штатском, работающий под покровительством семьи Дзюмонзи, и предъявил полицейский ордер. После слов Кацта об оружии и появлении его поддержки в виде полиции, в толпе прохожих начались волнения. «Вы про кукол-паразитов? Здесь вы меня подловили. Но сможете ли вы сражаться в таком месте, где много простых людей?» Минору провоцировал Кацта. «Ты собираешься вовлечь в это обычных жителей города?» Вместе с этим гневным криком Кацта активировал барьерную магию, чтобы запереть в ней Минору. Однако в этот же момент Минору и одна из следовавших немного позади него кукол-паразитов поменялись местами. Это была не телепортация. Незадолго до начала разговора с Кацта он с помощью парада поменял местами их внешность и ощущение присутствия. Минору выпустил электрошоковую магию в детектива в штатском, подчиненный Кацта защитил детектива барьерной магией. Кукла-паразит, с которой Минору поменялся местами, набросилась на Кацта. Магический барьер Кацта и магический барьер куклы-паразита столкнулись, разбрасывая искры псионового света. Эта кукла-паразит специализировалась на магии противообъектных барьеров. Магия кукол-паразитов имела склонность к специализации на определенных областях. Взамен отсутствия разнообразия они демонстрировали мощные способности в своей области. До такой степени, что особь, специализирующаяся на барьерной магии, могла противостоять Кацта в барьерной магии. Тем не менее, это не был такой уровень, чтобы сражаться с Кацта на равных. Кацта был вынужден оторвать взгляд от Минору. Став серьезным, он разрушил магический барьер куклы-паразита и раздавил ее механическое тело. Он знал, что смерть физического тела выпускает на свободу истинное тело опасной нематериальной информационной формы жизни. Можно было предположить, что для обладающих машинным телом кукол-паразитов все точно так же. Поэтому Кацта уничтожил куклу-паразита не полностью, а сломал до такого уровня, что она сможет вернуться в строй после ремонта. Он полностью уничтожил конечности и голову, однако электронный мозг и топливный элемент геноида расположены внутри ее грудной клетки. Если после такого ее можно починить, то для машины это не является смертью. До этого момента все было в пределах ожиданий Кацта, но то, что произошло дальше, вышло за пределы его ожиданий. Кукла-паразит взорвалась. Сам взрыв был заперт внутри магического щита Кацта. Однако самоуничтожение машинного тела означало, что истинное тело паразита выпущено. Эта взорвавшаяся кукла-паразит здесь была не одна. Другие куклы-паразиты атаковали волшебников семьи Дзюмонзи, которые встали на пути у идущего к больнице Минору. Волшебники семьи Дзюмонзи не могли игнорировать кукол-паразитов. Чтобы остановить вторжение Минору, волшебники семьи Дзюмонзи быстро нейтрализовали кукол-паразитов. И каждая из этих кукол-паразитов взорвалась, истинные тела паразитов высвободились. В поисках новых тел эти паразитирующие на людях нематериальные информационные формы жизни напали на волшебников семьи Дзюмонзи. Кроме того, они попытались атаковать прохожих и людей, прячущихся в ближайших зданиях. Кацта и его подчиненные должны были защитить гражданских от истинных тел паразитов. У них не было времени на то, чтобы остановить Минору. Стерев физическое тело Регулы и заперев оставшегося после него паразита запечатывающей сферой, Тацуя то же самое проделал с Данеп. Завершенные запечатывающие сферы, зависшие на высоте 10 см над землей, должны продержаться в нынешнем состоянии не менее 12 часов, если на них не будет оказано внешнее магическое вмешательство. Дальнейшая обработка печати должна выполняться экспертом в соответствующей области. Во время полета на Мейкидзиму Тацуя попросил Ханабиси Хёга выслать волшебника с навыками запечатывания. Тацуя даже не сомневался, что Хёга непременно выполнит его приказ. «Лина, оставляю это место на тебя. Не давай никому приблизиться к запечатывающим сферам». Лина, которая была очарована манерой действий Тацуи, пришла в себя, когда ей самой поручили задание. «Запечатывающие сферы? Ты про вот эти штуки?» «Да». Тацуя ответил Лине, даже не оглянувшись, после чего спрыгнул на набережную. Лина видела только заднюю сторону его шлема и не знала, какое у него было выражение лица. Однако ей каким-то образом передалось чувство, будто он цокнул языком. Тацуя побежал на восток от набережной, он преследовал упавшую в воду Вегу. Под влиянием бронебойного псионового снаряда у Веги проявилась истинная природа паразита. Не обращая внимания на дыхание, необходимое физическому телу, она пыталась проплыть под водой по дуге к восточному побережью острова. Стоя на набережной, Тацуя нацелил на Вегу туманное рассеивание. Возможно, живущий в Веге паразит почувствовал, что она под прицелом. Вега внезапно всплыла на поверхность. Мгновенно возросшее псионовое волновое колебание означало, что Вега пытается контратаковать Тацию магией. Когда она стала паразитом, ее скорость активации магии в значительной мере увеличилась. А сейчас, когда ее паразитическая природа проявилась в полной мере, это повышение скорости стало еще более заметным. Однако магия паразита Веги не завершилась, магия, находящаяся в процессе построения, была рассеяна, магия, защищающая физическое тело, была разрушена, само физическое тело было стерто. Вещества, составляющие физическое тело Шарлотты Веги, разделились на отдельные молекулы химических элементов. Некоторые из них остались в таком виде, а некоторые вступили в химические реакции или растворились в морской воде. До этого момента все шло согласно ожиданиям Тации, но кое в чем он просчитался. Истинное тело паразита не поднялось на поверхность. Истинное тело появилось после стирания реального тела, с которым оно было в слиянии. Тация мог видеть псионовую оболочку, покрывающую паразита, но пошионовое информационное тело, являющееся его ядром, он проанализировать не мог. Он мог только почувствовать его существование. Паразит дрейфовал где-то под водой. Это противоречило гипотезам об этой нематериальной форме жизни. Считалось, что став нематериальным информационным телом, паразит будет стремиться найти человеческое тело, чтобы стабилизировать свое существование. Было известно, что изначально, являясь существом из другого мира, в момент овладения человеком из этого мира паразит выбирает себе хозяина, будучи привлеченным сильными и чистыми мыслями и эмоциями людей. Однако предполагалось, что когда после внезапного исчезновения хозяина он снова попадает в этот мир, он отдаст высший приоритет поиску источника псионов для стабилизации своего существования. Если бы человеческие мысли были необходимым условием, то нельзя было бы объяснить существование пикси и кукол-паразитов. Оно боится? Их поведение могло существенно различаться, ведь паразиты — это тоже форма жизни. А у любой формы жизни есть инстинкт самосохранения. Этот страх мог быть основан именно на инстинкте самосохранения. Однако довольно трудно сходу убедить себя, что паразит просто испугался и пытается убежать. Нет, сейчас это не имеет значения. Вторжение паразитов на Мейкидзиму еще не закончилось. Трое самых сильных были уничтожены, но более 10 паразитов еще сражаются против отряда обороны. Также были опасения о том, что Минора может начать действовать. Тация был убежден, что это вторжение паразитов является отвлекающим маневром для того, чтобы увести его подальше. Хотя он знал, что Миюки в данный момент не угрожает какая-либо приближающаяся опасность, он понимал, что ему следует прямо сейчас отправиться обратно в Тёфу. Сделать это прямо там? Псионы — это нематериальные частицы. Они не могут вмешиваться ни во что, кроме структурно организованных нервных клеток. Воздействия на них самих тоже нет. Другими словами, несистемная магия под водой используется так же легко, как и в воздухе. Тем временем нечто, недавно бывшее Вегой, начало двигаться в сторону моря, чтобы убежать от Тацию. Тация моментально выпустила массу псионов в море. Псионовая масса, выпущенная в направлении движения Веги, обогнала ее и налетела на нее спереди. Паразит потерял почти половину своей псионовой оболочки, а его ядро, пушионовое информационное тело, нетронутым взмыло в воздух. Даже если Тация не мог понять структуру пушионового информационного тела, он мог распознать его существование. Взглянув на структуру псионовой оболочки, он увидел, что ее толщина уменьшилась вдвое. Тация применил запечатывающую сферу на нечто, бывшее Вегой.